Глава 30. Беланом сконцентрировался. Его сущность вибрировала в унисон с мощными потоками энергии его стаи. Каждое движение, каждый импульс были подчинены единой цели – атаке. Но в этот момент Солос, наблюдавший за происходящим, прервал его концентрацию. «Беланом в атаку! Озы уже стартовали!» Голос Солоса звучал четко и властно, подталкивая к немедленным действиям. Беланом не ответил, лишь мгновенно собрал свою стаю и исчез, направляя ее прямо на стаю озов. Они двигались с устрашающей скоростью, готовясь к удару. Стая Ава, словно единое целое, следовала за своим командиром, а сам Беланом был воплощением решимости и силы. Навстречу им неслась стая озов, ведомая Туумоном. Его сущность светилась холодной решимостью. Для него это сражение было делом чести – шансом доказать свое превосходство. Мысли о том, что он больше не является уже предводителем озов, отошли на второй план. В его сознании была только одна цель – уничтожить стаю Ава. Туумон, чувствуя мощь своей стаи, внимательно следил за приближением противника. Древний враг, всегда уходивший от прямого столкновения, теперь мчался прямо на них, не пытаясь избежать удара. Это шло вразрез с их привычной тактикой – и Туумон не мог не отметить этого. «Ну, теперь посмотрим, кто сильнее». «На курсе наш древний враг. Уничтожим его, а если он отвернет, преследуем!» — раздался его голос. В ответ по стае озов разнеслись волны согласия и жажды битвы. Туумон понимал, что происходящее выходит за рамки обычных сражений. Ава впервые в истории перешли в наступление. Это было немыслимо. Их тактика всегда строилась на защите и маневрах, а теперь они атаковали. Это сбивало с толку. Несмотря на неуверенность в мотивах противника, он принял решение не отворачивать. Лобовой удар на таких скоростях мог разнести обе стаи на атомы. Это было равносильно смерти для всех. Но и отворачиваться в сторону означало признать поражение. Раньше стая Ава неизменно избегала таких столкновений, но теперь все было иначе. Их решимость сбивала с толку, и Туумон чувствовал, как в его сознание закрадывается сомнение. Он собрался. Если Ава решили идти до конца, он тоже сделает это. Его стая готова к этому. Озы излучали единство и решимость. Их энергия концентрировалась, готовая к столкновению. Расстояние между двумя стаями сокращалось с каждой секундой. Космос, казалось, затаил дыхание. Каждое мгновение могло стать последним для обеих сторон. Беланом уверенно направлял свою стаю прямо на стаю озов, не испытывая ни страха, ни сомнений. Каждое его движение наполнено решимостью. Каждый импульс отдавался в унисон со стаей. Сейчас они действительно были как единый организм, связанный общей целью. Мысли командира и его бойцов были синхронизированы, как будто их сознания слились в одно. Что бы ни планировал Беланом, стая знала это, и он, в свою очередь, чувствовал, что каждый боец готов идти до конца. Столкновение оказалось неизбежным. Столкнувшись на таких скоростях, от стаи остались бы только кванты и субатомные частицы, рассеянные по просторам космоса. Но Беланом и его бойцы осознавали, что это не конец. Если они исчезнут в этом измерении, то продолжат свое существование в другом. Эта мысль наполняла их не страхом, а уверенностью. Стаи сближались с невероятной скоростью. Все происходило за бесконечно малые промежутки времени, где даже пикосекунда, одна триллионная доля секунды, казалась вечностью. Солос, наблюдая за этой картиной, испытывал внутреннюю гордость за своих бойцов. Кагмы, которых вел Беланом, проявляли высшую форму дисциплины и чести, выполняя свой долг. Его энергия вибрировала от напряжения, но он сохранял спокойствие, анализируя каждый маневр. Он видел стаю озов и знал почти наверняка, что те не отвернут. Озы шли до конца, как и всегда. Однако Солос понимал, что текущая ситуация для озов была полной неожиданностью. Стая Ава действовала совершенно иначе, чем раньше. Ранее они всегда защищались, уклонялись, использовали маневры, избегая прямых столкновений. Сейчас же они не просто атаковали, а шли в бой на равных, демонстрируя такую же решимость, что и их враг. Это была новая тактика, неожиданная и дерзкая. И Солос знал, кому они обязаны этим изменениям. Посредник. Именно он вдохновил Ава на этот решительный шаг. Его влияние распространилось на всю стратегию Ава, заставив их отказаться от привычной оборонительной тактики. И хотя этот рискованный маневр мог закончиться катастрофой, Солос верил в силу своих бойцов и нового подхода. «Идем до конца! Победа будет за нами!» — подумал он, отправляя волну поддержки своим бойцам. Петр, находясь со своим защитником, тоже видел поле боя, которым стала Вселенная. Космос, казалось, превратился в бескрайнее полотно энергии. Люди смогли защититься, смогли отбить атаку Чкинов благодаря технологиям, полученным от Иджи. Но это была лишь первая ступень. Начало гораздо более сложной битвы. Теперь война перешла на новый уровень. Уровень, где противоположные энергии столкнулись в эпицентре событий. Бой, который разгорался прямо перед ним, решал многое. Петр знал, что ему предстоит вступить в эту битву, показать, на что он способен, и использовать весь свой опыт и знания. Он сосредоточился. Его сознание ощутило напряжение Вселенной, готовой к взрыву от столкновения двух стихий. Прямо сейчас командир Кагмов Беланом вел свою стаю в атаку на Озов. Стая неслась вперед, неуклонно приближаясь к противнику. Навстречу им мчалась стая Озов под командованием Туумона. Их столкновение стало неизбежным. Первые импульсы столкновения исходили от лидеров. Туумон и Беланом, каждый из которых воплощал волю своей стаи, слились в единый энергетический вихрь. Их энергии смешались, порождая мгновенную вспышку. Каждый из них успел ощутить момент победы и исполненного долга. «Мы сделали все, что могли». Пронеслось в их сознаниях одновременно. Следом столкнулись стаи. Энергия, выделившая при этом, превзошла все пределы. Пространство озарилось светом, который можно было принять за взрыв звезды. Мощные выбросы прокатились по Вселенной. Это было не просто столкновение. Это был катаклизм, который казался концом и началом всего. Петр наблюдал за этим боем с грустью. Пространство, которое мгновение назад было заполнено яростью и энергией, вдруг стало спокойным. Космос умолк. Ничего больше не напоминало о только что произошедшем бое. Обе стаи, каждая из которых представляла собой силу, способную изменить судьбу галактики, перестали существовать. Они превратились в субатомные частицы, разлетевшиеся по космосу, став частью бескрайней Вселенной. Этот момент, наполненный одновременно горечью и величием, оставил в сознании Петра ощущение чего-то большего. Он понимал, что эти частицы, разлетевшиеся по пространству, не исчезли навсегда. Они стали частью Вселенной, ее потоков вечности. Если бы не вечное противостояние, Беланом и его стая могли бы существовать, приносить пользу, создавать, а не уничтожать. Думал он, чувствуя груз ответственности за то, что привело к этой битве. Солос наблюдал за грандиозным столкновением с гордостью. Каждый миг этой битвы был для него олицетворением преданности, чести и силы. Беланом и его стая показали, на что способны Кагмы. Они стали теми, кто изменил ход истории. Но где-то в глубине Солоса теплилось сожаление. Он знал, что их жертва была неизбежна, но не мог избавиться от мысли, что все могло быть иначе. На другом конце Вселенной Колунда и Ищущая тоже следили за происходящим. Их сознания вибрировали от напряжения и анализа. Мощный взрыв, породивший волны энергии, отразился в их восприятии как грандиозное событие, полное смысла. Когда стаи исчезли в ослепительном свете, Колунда нарушила тишину. Туумон выполнил свой долг. Вместе со своей стаей он сделал то, что было необходимо, и открыл нам то, чего мы раньше не знали. Ее голос звучал уверенно. Ищущая чуть наклонилась в сторону Колунды, передавая ментальный запрос. «И что же это?» — спросила она, пытаясь понять, что предводительница имела в виду. «Авы изменились», — провибрировала Колунда. «Они стали такими же, как мы, беспощадными бойцами». Я бы даже сказала, что они завладели инициативой в этом поединке. Ищущая замерла, обдумывая слова Колунды, затем спросила, Ты хочешь сказать, что они теперь могут нас победить?» Калунда позволила паузе затянуться, потом ответила: «В прошлом авы побеждали нас по-разному, но это всегда была их оборонительная победа. Теперь они атакуют. Они больше не защищаются, они наступают. Это делает их опаснее, чем когда-либо». Ищущая слегка отклонилась назад, принимая услышанное. Ее энергия изменилась, став более собранной. «Ну что ж, хватит рассуждений. Время ожидания прошло. Первая битва показала нам, что легко не будет». Калунда повернулась к стае. Ее голос стал громче, энергии начали распространяться мощными волнами. «Озе, вы видели, как доблестно, не щадя себя, сражалась наша стая. Мы все должны так сражаться, чтобы победить Ава. Пора атаковать и дать финальный бой. Строго слушать меня и выполнять мои приказы. Это залог нашей победы». Стая загудела, словно единое существо. Несмотря на то, что озы по своей природе были стадными энергетическими особями, они не любили дисциплины. Их действия чаще определялись инстинктами. Но сейчас, под влиянием Калунды, они молча приняли ее слова. Они понимали, что ее сила и решимость – это их шанс на победу. Гул стаи стал мощнее, энергичные потоки начали перекрещиваться и усиливаться. Калунда чувствовала, как ее слова находят отклик в сознании ее бойцов. Теперь они были готовы. Готовы идти до конца, чтобы вернуть инициативу и показать, что Озы – это сила, с которой невозможно спорить. Свет далеких звезд отражался в энергиях стаи, готовящейся к атаке. В этот момент весь космос казался затаившим дыхание. Впереди маячила финальная битва, где все будет поставлено на кон.